Глава 17. Открываю глаза и шмурюсь от удовольствия. Пускай я спала всего несколько часов, но на удивление выспалась. Открываю глаза, и первое, что наблюдаю, — букет полевых цветов на подоконнике. Губы непроизвольно растягиваются в улыбке, и внутри что-то теплое разливается. Никогда бы не подумала, что смогу получать удовольствие от простых молчаливых прогулок по улице. И это в 21 веке. А я думаю, чего это дома пахнет доником да подмаринником. В окне появляется лицо Сони, которая смотрит на меня, сощурившись. Как спалось? Супер, отвечаю, поднимаясь с постели. Ой, а мне вот не очень, представляешь? Язвит эта мелкая вредина, но причину понять не могу. Да и не хочу портить себе настроение с самого утра. У нас с Матвеем после моей болезни наступило какое-то странное перемирие. Мы ничего не обсуждаем, но и по-другому уже не можем. Он приходит вечером, утаскивает меня гулять и возвращает после полуночи. «Сонь, если ты хочешь что-то сказать, говори», — предлагаю Соньке, пока переодеваюсь. «Златк, а что у вас с Матвеем?» — спрашивает она сразу. «Я не знаю». Пожимаю плечами. «Если ты хочешь узнать, пара мы или нет, то на этот вопрос я ответить не могу. Нам с ним спокойно вместе. Думаю, пока этого достаточно». «Ты же уедешь, а он останется!» И столько горечи в ее словах, что даже я давлюсь вздохом и раздражаясь. «Соня, что ты хочешь от меня?» Разворачиваюсь к ней. «Я не хочу, чтобы моему брату снова было больно», — быстро отвечает она. «Я ему больно точно не делаю», — отвечаю, складывая руки на груди. «Если это все, то мне нужно тете помочь». «Ты злишься, но я хочу защитить его», — бубнит Соня, а я ухожу на кухню. Тетя уже несколько дней дома и каждый раз вздыхает и восторгается тем, что я не испортила ей ничего. Проснулась Гулёна. Улыбается тетя Люся, но как-то грустно. Так, чувствую, сегодня день будет веселым. «Доброе утро!» — отвечаю, хватая оладушек с тарелки. «Давай помогу?» «Садись, сама сделаю», — разворачивает меня тетя к столу. «Чай наливай лучше». Разливаю чай по чашкам и усаживаюсь за стол. Так спокойно и хорошо внутри, что даже раздражение начинает испаряться. Тетя рассказывает, что хочет сегодня делать, а я только киваю, пытаясь прикинуть, смогу ли я улизнуть и сделать сюрприз Матвею. Почему-то под утро меня посетила страшно коварная мысль сходить к Матвею на поле, где он будет работать сегодня, побыть с ним днем. Он же обещал меня покатать на тракторе. «Кто ты такая? Куда ты дел золотую березину? Какой трактор? Какое поле?» «Ты меня слышишь?» — улыбается тетя Люся, трогая мою руку. «Да?» — киваю ей. «Саша звонил, спрашивал, как ты?» — говорит тетя. «Отлично!» Улыбаюсь ей, а сама понимаю, что я уже и правда соскучилась за папой. А еще мне ужасно стыдно перед ним. Я рассказала ему, что ты здесь была одна столько дней и смогла держать хозяйство в порядке. Улыбка тети Люси становится теплее. Я смогла привести в порядок документацию на папиных нефтяных базах. Хмыкаю, вспоминаю эти времена. Это было самое ужасное и невероятное приключение. Я соврала своим подружкам, что была на островах тогда, а ведь ничего страшного не было в моем поступке. «Не такая ты у нас и белоручка», — посмеивается тетя. «Я никогда такой и не была», — смеюсь в ответ. «Каждый видит то, что хочет». «А зачем ж ты тогда все это творишь, Злат?» — спрашивает тетя, переставая улыбаться. Так глубоко я в себе не рылась. Да и смысл, если каждому ничего не докажешь. А пытаться быть хорошей скучно. Пожимаю плечами и, допивая чай, поднимаюсь из-за стола. Я пойду на улицу. Если что-то понадобится, зови. И я в обед схожу, прогуляюсь за село. Фантазия сразу подкидывает картинки, как может отреагировать Матвей. «Ой, Златка, не морочила бы ты голову парню!» Тяжело вздыхает тетя Люся, вгоняя меня в шок. «А кто сказал, что я ему голову морочу?» Возмущенно поднялась со своего места. «Может, он мне голову морочит?» «Ой, Златка!» Слышала в спину, но не остановилась. «Нашли кого учить. Вот зачем портить такое утро? Разговор был заодно, и тут сразу еще и голову не морочь. Злая выскакиваю за двор и стараюсь перевести дыхание. Прохожу по улице и замечаю едущего навстречу Петьку. «Злат, привет!» — кричит он, еще даже не подъехав. «Привет!» — отвечаю безразлично. «И кто тебе испортил настроение, красавица?» Спрашивай, сразу останавливая своего железного коня. «Петь, а ты куда едешь?» Спрашиваю у него вместо ответа. «На ферму», — улыбается он, а я подмечаю для себя, что он тоже довольно симпатичный. Одет, конечно, как бомж, но с ним достаточно интересно. «А подвезешь меня?» Спрашиваю, сама пугаюсь своего вопроса. «Садись». Он кивает на железное сиденье за его спиной, а я сглатываю тяжело. «Или испугаешься?» «Поехали!» Вздергиваю подбородок и пытаюсь понять, как мне сесть на это. Ноги расставила и залезла, как на коня, и хватая меня с бока, чтоб не свалилась. Уже в открытую смеется Петька, замечая мое метание. «Петь, ты меня только не урони!» Бубню под нос. «Нет, ты чего? Я ж не самоубийца!» Снова смеется он. «Меня потом мод трактором переедет!» Петька только отъезжает от двора, а я уже жалею о своем решении. Моя бедная попка явно будет синяками после такого аттракциона. «Куда тебе?» — спрашивает Петя, разгоняясь. «Мне на поле, где сегодня Матвей работает!» Отвечаю и пищу, потому что Петя наезжает на кочку. «Слушаюсь, барышня!» Слышу улыбку в голосе Петьки. «Ах ты, зараза!» Резко зашипел он, а я услышала лай. «Держись, Лата, сейчас прокачу!» «Ой, мамочки!» Вижу так, что сама чуть не глохну. «Но собаки, которые гонятся за нами, намного страшнее для меня сейчас!»